Часть шестая. Кого проклинают матери. Мы подруги. Вера с утра поняла, что это не ее день. Не успела выпить кофе, как ей позвонила косметичка, салон которой находится неподалеку от офиса Дениса. «Привет, Вера. Ты не икаешь? Я уже час тебя вспоминаю, и все не было времени позвонить. Я сегодня твоего встретила, представляешь?» «А чего тут представлять, Инна? Он не инопланетянин». «Так о том и речь. Он точно не инопланетянин. Не зеленый и не прозрачный. А такой, знаешь, настоящий мужик, как говорится, в соку и даже очень в соку». «Не поняла, Инуль. Ты что, Дениса в первый раз видишь?» «Конечно, в первый, после той жуткой истории, когда его чуть ли не через мясорубку пропустили. Ты же рассказывала, как он лежал. Обрубок обрубком, и только что пузыри не пускал. Или пускал, не помню. Ты же сама говорила, что он не похож на того, кто может подняться. И что лучше бы ему помереть, чем годами ждать, пока горшок подадут». «Я так говорила? Не помню, но не суть. Он выздоровел, работает, горшки отменяются. Что тебя так вштырило?» «Не то чтобы... Но ты как-то нервно реагируешь. Вера, я представляла себе человека после таких травм и операций иначе. Ну, к примеру, хромой, перекос лица. Именно так и бывает после перелома черепа. Мне ли не знать? Это же моя золотая жила. Исправлять неисправимое. Шутка. Но ты меня поняла. А тут твой муж выходит из машины перед моим носом, и этот такой крутой мэн, такой весь из себя обаятельный и притягательный, очень крупный, массивный, но не толстый ни разу. Мускулистый, подтянутый, лицо чистое, без всяких там шрамов, отеков, вмятин. И на мой вкус, красивое лицо. Ну, ты поняла. Прямо заводящий какой-то мужик. Я его до повреждений пару раз видела. Понимала, что интересный. Но, в принципе, ничего особенного. А теперь есть особенное. «Да, страшное дело весна», — ядовито проговорила Вера. «Не только у кошек гон». «А чего ты злишься, Вера? Мне просто интересно. Я знаю, что вы ругались, что у тебя к нему был миллион претензий. Но ты же знаешь, милые бронятся, только тешатся. Я вообще тебе приятное хотела сказать. Но это ты сейчас как кошка. Шипишь, как будто на хвост наступили. Знаешь, я тебе никто. Терпеть не обязана. Перед следующей записью извинись, будь любезна. Или ищи себе другого мастера». Инна бросила трубку. Вера постояла в растерянности. Инна – хорошая тетка, искренняя от первой мысли до последней произнесенной глупости. И она любит мужчин, а всех женщин считает подругами и сестрами перед грозной и прекрасной мужской опасностью. И главное, Инна – отличный косметолог, при этом никогда не задирает цены, как другие, ссылаясь на кризис и растущие цены. Она предана своим клиенткам. И по здравом размышлении Инна ничего плохого сейчас не сказала. Даже наоборот. А хотела вообще порадовать. Сообщить, что Денис хорошо выглядит. И это на самом деле вполне приятные слова именно для жены. Комплимент и ей. Понятно же, что у представительного мужчины и жена не какая-то там занюханная ложкомойка. Но... Столько огромных «но», о которых Инне не расскажешь, чего не объяснишь, наверное, вообще никому. Столько причин накопилось у Веры, чтобы постоянно испытывать сбитые в комок раздражение и ярость. Но все это стало чуть ли не преступлением само по себе, поскольку есть следствие. И для него все переживания Веры – это мотив. Теперь для Веры опасно даже заикнуться о том, что у них с мужем проблемы. Между ними не ссоры, милые бронятся, а война. Этот мрачный и бездушный полковник Земцов во время официального допроса Веры в отделении открытым текстом ей заявил, что она пока в статусе свидетеля. Но следствие не может исключить ее причастность к преступлению. И пока она, как и многие другие, в списке потенциальных подозреваемых в заказе на убийство мужа. Поэтому Земцов просит ее ничего не скрывать, все вспомнить по деталям, называть имена и фамилии тех, кто может быть причастен. у кого есть мотив. Понятно, что ее мотивы даже нет смысла обсуждать, настолько они очевидны. Деньги, недвижимость и личная неприязнь. «Да все это фигня», — успокоил Веру адвокат Григорьев, который в этот день заехал подписать какой-то договор. «Обычная казенная практика. Первые подозреваемые всегда самые близкие люди. Но нормальное, неангажированное следствие обязано искать не просто настоящего заказчика, но главное — миллионы улик, чтобы его обвинить. Ты наследница, и это пока все. Марина тоже наследница, но ее никто не допрашивает и не запихивает в список подозреваемых», — возразила Вера. «Ну ты мать даешь. Как ее допросят, если благодаря твоему выдающемуся уму твоя дочь госпитализирована в тяжелом состоянии после принудительной отправки в клинику, где, скажем аккуратно, окопались некие скрытые садисты? И знаешь», — азартно продолжил Паша, — «на месте следователя я бы подумал и о такой версии. Только не обижайся, я в порядке бреда. К примеру, заказали Кратова вы с дочерью, а потом ты решила избавиться и от другой претендентки на наследство и отправила туда, куда отправила. Такая версия может прозвучать и на суде по делу Марины». «Да ты что такое несешь?» Вера смотрела на Григорьева в потрясении и гневе. «Я же просил, не впадай. Я продемонстрировал, какими виртуозными и коварными могут быть ходы, когда речь идет о выдвижении обвинения. И на минуточку, вознаграждение от того, кого не обвинят. Просто думай головой и старайся предвидеть все ходы противников. Есть суровая реальность. И есть у тебя такой канат спасения, как я. Разумеется, я смогу разрушить их подозрения, если дело по твоим искам дойдет до суда. Но по твоим искам мы должны добиться рассмотрения ненасильственной госпитализации Марины в ту несчастную клинику, которая согласилась тебе помочь. Какой сумасшедший поедет в психушку добровольно? Нам требуется обсуждение и осуждение гораздо более насильственного ее освобождения снарядом полиции, обыском, угрозами персоналу. У нас найдется эксперт, психиатр, который расскажет, возможно ли в принципе восстановить психологический баланс ранимой девушки после таких потрясений. У нас одна безошибочная и единственно верная политика. Ты мать, ты хотела как лучше для дочери. И ты не в ответе за то, что кое-где, кое-кто и кое-как у нас нарушает. Ты не единственная мать, которая пострадала от доверчивости. И еще. Не вздумай там заикаться про какие-то болезни дочери и придуманные тобой диагнозы. Так только подведешь себя под обвинение в злонамеренной клевете. Я проверял. Нет у твоей Марины никаких болезней. Но на процессе мы все обозначим просто и понятно. Был у Марины нервный срыв, какие бывают у всех. Но любящая и потому пристрастная мать, конечно, испугалась. А преувеличенное беспокойство матери – и есть материнская забота. Вот наш козырь. И да, чудовищное видео Томилина, когда Марина, явно обколотая, якобы нападает на него, но если присмотреться, она просто пытается вырваться. Это кошмар. Я уничтожил его. Это для вас обоих с Томилиным прямой путь к клетке, в которой вы выслушаете приговор суда по факту похищения человека, насилия и причинения вреда здоровью. Не был бы твой муж сейчас в такой хорошей форме, может, и прокатило бы. Но он не просто в слишком ясном сознании. Он активно действует и привлекает специалистов. Так что работаем в рамках возможного». Речи Григорьева Веру приободрили. Когда он ушел, захотелось усилить это приятное ощущение защищенности, и она выпила стаканчик виски. «Конечно, Паша знает, как вытаскивать людей из любых неприятностей. Только деньги любят маниакально. Но что с этим поделаешь? Бесплатен лишь тот самый сыр, который в мышеловке». Вера успокоилась и даже обрела оптимизм. Паша, конечно, практически мудрец. Ну и Вера не окончательная дура. Она, к примеру, собирается навестить Марину. Тот же Паша узнал, где она. А дочка? Она, конечно, комок нервов. Она настроена отцом против матери. – Но Вере ли не знает, что Маринка совсем не злая? А когда-то она даже любила мать. Лет 100 назад. Точнее, не меньше 16. Маришке было 3 года, и она постоянно мурлыкала рядом. Звала «мама, мама» приятным голоском. Была такая ласковая, забавная. Так сладко пахла, что даже совсем не раздражала. Раздражение пришло потом. А когда в их отношения начал вмешиваться Денис, стало перерастать в злость, иногда в бешенство и ненависть. И что теперь скрывать от себя? Было и собственное удовлетворение от страха и боли девочки, которая оказалась виновницей того, что Веру не любит муж. А в Марине с возрастом возникали враждебность и протест. Но до 3 лет она любила Веру, как все дети. Не проходит совсем такое у людей. Не может пройти. Это возможно разбудить всегда. Поток сложных мыслей Веры завершился вполне позитивной идеей. Надо приводить себя в порядок. Паша обещал сегодня или завтра еще заехать и рассказать, как дела с рассмотрением в суде ее исков к Денису. А суд — это зрелище, это журналисты и фото. Это возможный и долгожданный триумф. Я же мать, такое не может не сработать. Как бы ни ржали циники над смыслом этого великого понятия. Так что и с извинениями Инне не стоит тянуть. Записываться к косметологу надо срочно. И не на сеанс, а на курс. Вера даже придумала текст извинения. «Инна, дорогая, мы же подруги. Нам нечего друг от друга скрывать. Да, я не подбирала слова, когда ты позвонила. И я объясню тебе все при встрече. Какие у меня чувства и страдания. Но ты же сама говорила про милые бронятся. Они не держат зла друг против друга. А ты для меня человек, каждое слово которого нужно и важно. Даже если что-то попадает в больное место. Профессионалов много, а подругу выбирает сердце. Так что я не стану искать другого мастера. Лучше вообще обойдусь, если ты откажешься». Вера сама чуть не прослезилась от такой речи. Инна точно не устоит и расплавится. Скидку увеличит точно. Паша пока не звонил. Зато позвонила подруга Кристина. «Привет, Вера. Ты дома?» «Да, а что?» «Да я тут мимо проезжаю. Захотелось повидаться». «Прямо сейчас?» «Я вообще в ванне с маской на морде». «Нормально, не торопись, я не прямо у дома. Вытирайся, поставь кофе. Я везу торт «Красный бисквит». Как раз хорошо после ванны и маски. Полезно, в нем много вишни и сметанного крема. Для цвета лица то, что доктор прописал». «Конечно, приходи, я очень рада». Вера задумалась. Она знакома с Кристиной не первый год. Но в гости подруга заходила лишь один раз. Они тогда вышли после бассейна, и Вере страшно не захотелось расставаться с этой знакомой, которая явно еще не стремилась с ней дружить. Дружить с Кристиной — честь, которой добиваются не все. А Вере так хотелось называть в беседах с другими ее подругой. И не было желания тащиться одной в свою пустую квартиру, в которой, конечно, сейчас нет ни мужа, ни дочери. Вера практически умоляла Кристину посидеть с ней часок. Посмотреть, как она поменяла обстановку. Какое платье прикупила на днях. Кристина в круге постоянных знакомых Веры самая заметная, влиятельная и светская. Она способна осветить и человека, стоящего рядом. Кристина тогда согласилась. Они неплохо посидели, поболтали. Вера рассказывала, как была моделью. Как ради преданности мужу и ребенку оставила карьеру, которая обещала быть стремительной и блестящей. Показывала те самые рекламные снимки. Кристина умела слушать внимательно и участливо. При расставании Вера произнесла с большим чувством. «Спасибо тебе, подруга! Мне давно не было так хорошо!» И Кристина никогда не спорила с тем, что они подруги. Более того, она считала себя обязанной регулярно звонить, справляться о здоровье и настроении, советовать, предлагать помощь. Но она больше никогда не приезжала к Вере домой. А вот кухню в квартире Кристины обставила фирма Дениса по рекомендации Веры. Она даже сама передавала проспекты с образцами мужу Кристины Вениамину. Так что получается, у них не просто дружба, а сотрудничество. Вере было очень интересно, почему именно сегодня Кристина решила заехать, да еще с утра. Она вообще в первой половине дня редко выходит из дома, как все светские дамы. Возможно, до Кристины дошли какие-то слухи. Например, о борьбе Веры за здоровье дочери, об обвинениях мужа. И она решила морально поддержать подругу. Или не только морально. У Кристины большие связи. Вера открыла дверь на звонок, рванулась обнять подругу, но та резко отшатнулась. Вера сделала шаг назад, внимательно осмотрела нежданную гостью. Да, тут и гадать нечего. Кристина явно больна. Бледная, лицо осунулось и как-то скукожилось. Глаза кажутся совсем маленькими, без макияжа и от отеков. Странно, что она не предупредила. Да и маску надо было надеть, если это какой-то вирус. Но тогда зачем вообще разъезжать с визитами? А вдруг это что-то страшное? Что-то, чем хочется поделиться только с очень близким человеком. А такое? Наверное, только рак. И с таким знанием действительно дома не сидится. Тогда понятно. Вера была так уверена в своей догадке, что уставилась на Кристину с пылким состраданием. «Пойдем, дорогая, к столу. Кофе я сварила. Давай свой торт. Я вспомнила, что это за прелесть. Как раз то, что надо, чтобы поднять нам настроение с утра». Вера провела подругу в гостиную. Достала свои самые красивые чашки и блюдо для торта от дизайнера. Осторожно водрузила на него нежный торт и восторженно произнесла. «Как же ты угадала! И в этом мы совпали. Я обожаю этот красный бисквит. Он просто красавец, как экзотический цветок. А вкус как у мечты. Садись, Кристи. Сейчас постараюсь аккуратно его разрезать. В этом кувшинчике миндальное молоко для кофе. Давай проведем это утро, как две прекрасные женщины, достойные изысканных удовольствий». Вера говорила ласково и даже немного покровительственно. Она входила в роль поверенной тяжкой тайны, жилетки для самых горестных слез. Но Кристина не садилась. Она стояла напряженная и смотрела на Веру каким-то замутненным, возможно, от боли взглядом. И вдруг после утомительно долгой паузы произнесла. «Да, конечно. Дойдет дело и до торта. Только хочется уточнить. Тебе на самом деле знаком вкус мечты и доступны изысканные удовольствия? Есть сомнения, или скорее разночтения. Мне сдается, что каждая из нас представляет очень разные вещи при словах «мечта» и «удовольствие». Я даже практически уверена, что подзаборная, подлая и загребущая шлюха, которую подобрал на ходу один деловой и богатый человек, женился с дуру и не глядя, она по-прежнему мечтает только о клиентах, многих и разных». Ей доступно лишь удовольствие бешеной самки, тупой и наглой. А самый великий изыск для такой падали – это муж подруги. Той наивной дуры, которая просто пожалела убогую и прилипчивую тетку, проявила терпение и внимание. С мужем познакомила. «Боже мой, что ты говоришь?» – пафосно, но с искренним ужасом вскричала Вера. «Это же сплетни! Это наши завистники! На самом деле...» «Да, я, кажется, поняла. Тебе могли показать какие-то жуткие видео. Но это же монтаж, как ты не понимаешь?» «Это распространяет сволочь и шантажист». «И я этой твари платила! И он же обещал!» «Так платила? За монтаж и клевету?» «Какая же ты страшная и жалкая лицемерка!» «Обсуждать с тобой ничего не собираюсь. Ни с тортом, ни без него. Скажу лишь как честный человек. Моя информация из материалов следствия по делу о заказе убийства твоего мужа. Теперь я точно уверена, что это ты его заказала. Сразу вошла в роль богатой вдовы, которая подыскивает замену покойнику. Но не получился у тебя покойник. Настолько тупая. а моего мужа, который умудрился плюхнуться в твою грязь, теперь вызывают на допросы как свидетеля и возможного соучастника заказа. И меня тоже опросили по поводу ваших отношений и вероятных планов. Любовник, это мотив преступления, если ты не в курсе. Так что сразу закрой рот. Ну вот дело дошло и до торта. Что творилось потом, Вера не забудет никогда. Светская и утонченная Кристина взяла со стола торт вместе с блюдом и впечатала его в лицо подруге. Потом Вера обнаружила себя на полу с залепленными кремом глазами, а Кристина возила ее лицом по полу, больно схватив за волосы и вытирая таким образом остатки торта. Дальше Вера сумела наконец протереть глаза и смотрела в прямую неприступную спину уходящей Кристины. Она совсем не испытывала ни вражды, ни гнева. Кому, как не Вере, знать, насколько она это прямолинейно сладкое возмездие заслужила. Ведь самые интересные видосы Томилин за особо крупные суммы уничтожил в ее присутствии. А единственная настоящая подруга уходит, а дальше тишина и всеобщее презрение. «Кристя!» – отчаянно закричала Вера. «Не уходи! То есть не уходи совсем! Я вымолю у тебя прощение, я все объясню! Не бросай меня! Мы же подруги! Я жизнь за тебя готова отдать!» И она добавила уже шепотом, когда дверь квартиры захлопнулась. «Может быть...» Вера добрела до ванной, умывалась, стараясь случайно не увидеть свое отражение в зеркале. Торт не булыжник, ран не оставляет. Только лицо пылает так, как будто по нему не кремом с вишнями возили, а втирали расплавленную смолу. И очень старались, чтобы она проникла в кровь. Позвонил Григорьев. «Открывай, я за дверью». Вошел, непринужденный и элегантный, как всегда. Выражение лица непроницаемое, важное, самовлюбленное. Таскать с гордостью собственное величие – это и есть фишка Паши. Победы и провалы клиентов его самооценку никак не меняют. Но Вера так ждала удачу. День уже проехал по ней тяжелой грязной телегой, но она отчаянно надеялась, как ребенок, на подарок. «У меня скоро заседание. Скажу сразу коротко и ясно», заявил он без предисловий. «Иски твои отклонили. Все». «То есть как?» Вера не верила своим ушам. «А как же те суммы, которые якобы легли на счета нужных людей, принимающих решения? Мои деньги?» «Так они и легли, Вера. Ты просто не понимаешь, от каких тяжких последствий мне удалось тебя избавить. Ты похитила свою дочь и силой сунула ее в психушку, где ее истязали садисты. Снимки есть в отделе самого поганого полковника из всех, кто дышит в затылок обычным, то есть не святым людям. И они не просто у него, они в деле покушения на убийство твоего мужа. Улавливаешь связь?» «Я задала другой вопрос. Ты отдал деньги тем людям, которые принимали решение о суде и могли дать нам возможность заявить официально, что я боролась за здоровье дочери? Пусть у меня были ошибки, но я заботливая и любящая мать. Это же твой козырь, как ты говорил. Ты отдал деньги?» «Какой пошлый вопрос. Как ты можешь?» «Так именно эти люди и пришли к выводу, что тебя лучше защитить от огласки и вероятного расследования истории с Мариной. Очень многие не заинтересованы, чтобы начали всерьез копать под клинику Говорковой, которая помогает людям в самых критических ситуациях. Всплывет такое и такие имена. Ты не единственная, кто обратился в клинику. Да, Нина Говоркова бросается людям на помощь. Но, как ты сама заметила, бывают ошибки. Их нетрудно выдать за преступления. Среди людей, которые принимают решения, есть и судьи, и прокуроры, и высокие чиновники. Все мы люди, все мы страдаем. И они меньше всего хотят, чтобы их страдания обсуждал целый свет, если некоторые факты вытащат на всеобщее обозрение. Они и приняли милосердное решение спасти тебя от ненужной и нелепой огласки. Да еще в такой ситуации, когда ты чуть ли не единственная подозреваемая в заказе на убийство мужа. Посиди тихо, Вера, и ты поймешь, что тебе сегодня повезло. Вере в тот день повезло еще раз. Паша Григорьев взглянул на часы и по-быстрому использовал свою клиентку в качестве предмета для сексуальной разрядки перед очередным победным выступлением в суде. Это ему всегда очень помогало. И на этот раз он ушел от Веры без гонорара, считая, вероятно, себя очень справедливым и бескорыстным человеком. Она осталась не в квартире, на пепелище всех ожиданий и планов. И она не чувствовала себя не только женщиной. Она в этот жуткий день не была живым человеком. Ее возили мордой по полу. Ее использовали как подстилку. И никто не подумал о том, что ей может быть больно, одиноко и страшно. Она пыталась вспомнить. А было ли такое, когда кто-нибудь думал о ней хорошо и говорил с ней не жестоко, не враждебно, не с корыстью и без пренебрежения? Разве она не потому так ожесточилась против всех, что не знала ни родства, ни тепла? Но Вера вспомнила. «Ты простая, ясная, искренняя, как детская мечта». Так сказал Денис и сделал ей предложение. «Мама, ты моя белая конфета. Я сильно тебя люблю», — лепетала маленькая Марина и гладила теплыми ладошками ее лицо. Вера вздрогнула и насторожилась. У нее впервые в жизни заболело сердце. Оно так затряслось, что ей показалось, сейчас разорвется. Но все отпустило. Ей повезло и в этом. У нее не такое сердце.